тому, чего у него нет. Эту вечную неудовлетворенность, которую Андерсон так хорошо знал по себе и впоследствии так гениально описал в сказке «Ель». Он усердно взялся за дело и еще в Париже закончил первую часть. Конечно, он часто думал о том, как поживают все его милые друзья, и ждал от них писем, но, как ни странно, он не получал ничего, ни вестей, ни ответов на свои письма. Прошло две недели, месяц, почти два месяца. Даже принимая во внимание медлительность почты, это было странно. Он справлялся в миссии, и на почте писем не было. Он все больше и больше нервничал. Почему они не пишут? Неужели меня забыли? Может быть, они хотят бросить меня на произвол судьбы? Особенно горько он переживал молчание своего ближайшего друга Эдварда Коллина, который прежде был сама преданность. Теперь он сильнее, чем когда-либо, ощущал свое одиночество в мире. У других были родители, братья, сестры, невесты или жены, у него были только друзья, которые теперь, казалось, изменили ему. Правда, через 2-3 недели одно письмо пришло. Но Андерсон воспринял его как удар в лицо, потому что в письме было не что иное, как вырезка из Копенгагенской почты от 13 мая, посланная анонимно, с эпиграммой на него. Такое никому не бывает приятно, а для легко ранимого поэта означало катастрофу. Первое письмо, полученное с родины, подтверждение его мнения о соотечественниках. Его парализовало это проявление человеческой злобы, низости и зависти датчан. С этой неблаговидной историей дело обстояло вот как. Вскоре после отъезда Андерсона один наивный человек анонимно напечатал в Копенгагенской почте восторженное стихотворение «До свидания, Андерсон» — 10 строк благожелательной, но неудачной поэзии. Дней через 10 в этой же газете появилась в ответ злобная, также анонимная эпиграмма. Ее-то и прислали Андерсону. Эпиграмма была строгой по форме, но столь несправедливой и развязной по тону, что вызвало в Копенгагене неловкое замешательство. И даже Вильстер, строгий критик Андерсона, счел себя обязанным публично опровергнуть слух о своем авторстве. Друзей очень огорчили эти гнусные нападки, и Эдвард Коллин опубликовал в Копенгагенской почте резкий протест. Но обо всем этом несчастный поэт узнал не скоро. В тот момент ему пришлось утешиться тем, что подобные вещи заслуживают лишь презрения, и что гнилых ягод птицы не клюют. Другое, столь же трезвое утешение он получил через некоторое время от старого Коллина. «Париж, дорогой Андерсон, не место для переживаний из-за литературных завистников». Но заноза все же осталась, и он вспомнил этот эпизод 20 лет спустя, когда писал мемуары. Там приводится и эпиграмма. Наконец, в июле, он получил письмо от Эдварда Коллина, который разъяснял обстоятельства пресловутой эпиграммы и извинялся за свое долгое молчание, которое Андерсон, несмотря ни на что, понять не мог. Ему казалось, что писать письма легко. Он не представлял себе и никогда этому не научился, что у других людей есть постоянные обязанности, которые часто отнимают целые дни, и что не всем так легко выражать свои мысли, как ему. Но с той поры он регулярно получал в Париже письма с родины. Правда, они казались ему слишком лаконичными, но все же означали, что его не забыли. В середине августа он собрался ехать дальше. В городе городов он увидел и узнал многое, и, по его мнению, развился как личность. Что касается меня, я очень побледнел, но выгляжу более решительным, держусь лучше, чем раньше, и меньше размахиваю руками. Я также приобрел пару летних брюк из простого серого полотна, которые здесь вошли в моду, и портной их так отлично скроил, что у меня разом появились и бедра, и икры. Вот где вечная магия формы. Я получаю истинное удовольствие, глядя на себя. Вот бы дома посмотрели на мои ноги. Но все-таки они не такие длинные, чтобы дотянуться до Дании. Кроме того, была закончена первая часть «Агнеты». Незадолго до отъезда он послал ее Эдварду Коллину,